Дорогие радиослушатели, продолжая наши беседы о символе веры, мы желаем опять поговорить с вами о четвертом члене, распятого же за нас при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенного. В прошлой беседе мы говорили о легендарном предании, как крест позора и унижения стал символом Римской империи, а также христианства. Сегодня мы желаем поговорить о значении Христа. Крест является центральным фактом хронологии, истории, пророчества, человечества и вечности. Сэр Роберт Андерсон сказал: «Вечное прошлое не знало другого будущего, и вечное будущее не будет знать иного прошлого, кроме креста Христова». Говоря о кресте, нам очень важно выяснить, что подразумевается под этим термином. В Новом Завете апостол Павел употреблял слово «крест» во всех своих посланиях, не в значении куска дерева или металла, сформированного по общепринятому образцу. Но под этим словом он подразумевает труд, совершенный Господом Иисусом Христом на кресте, когда Он понес грехи наши и смертью Своею совершил необходимое вечное спасение. Это был крест, который апостол Павел проповедовал и хвалился. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. 1 Коринфянам 1:18. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Галатам 6:14. Теперь на основании Священного Писания обратим наше внимание на семикратную необходимость креста. Первое. Грех сделал его необходимым. Если бы не было греха, то не было необходимости в кресте. В этот момент, когда грех стал актуальным, крест стал необходимым. Мы никогда не оценим превосходящей ценности заместительной жертвы Христа, пока в некоторой степени мы не сознаем гнусность и ужас греха. Чем больше мы сознаем ответственность греха, тем больше мы будем ценить значение совершенного труда нашего Спасителя на кресте. Как только грех вошел в мир через согрешение Адама, тотчас Бог объявил змею: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебе в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Бытие 3.15. Таким образом, первое обетование о Искупителе связано с пришествием греха. Только тот, кто здесь назван семенем жены, может удалить грех. И только ценою ужаления его пяты, которое произошло, когда Спаситель был вознесен на кресте. Хорошо задать вопрос, что такое грех? Первое. Грех – это недостижение данного стандарта. Грех – это невыполнение праведных требований, которые Бог по причине своей беспредельной святости требует от своего творения. Эти требования представлены в законе, которые Иисус суммировал такими словами: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Луки 10:27. Всякое неосуществление со стороны человека совершенно исполнить эти требования является грехом. Кто из нас может претендовать, что он совершен или безгрешен ввиду этих требований? Божий приговор: нет праведного ни одного. Послание к римлянам Бог представляет полный портрет грешника, который суммируется в факте: потому что все согрешили и лишены славы Божией. Римлянам 3:23. Второе, но больше. Грех – умышленное и открытое действие преступления против того, что человек знает есть истина. Зная истину, он говорит ложь. Зная чистоту, он лелеет нечистоту. Зная честность, он намеренно делается нечестным и таким образом навлекает на себя вину греха. Третье. Но дальше. Грех – моральная извращенность, беззаконие. Извращенность нашего характера, которым каждый обладает по природе. Апостол Павел говорит об этом, как живущем во мне грехе, Римлянам 7:17. Через нашу связь с Адамом мы унаследовали грешную природу, которая делает нас грешниками по рождению. Этот разорительный предмет, называемый грехом, существует и сегодня. Он принес проклятие на землю и подтверждается преступлением, болезнью, болью, печалью, смертью, гибелью и отчаянием. Как можно праведно устранить этот предмет, простить греха, очистить и освободить его от вины и представить его в присутствии Бога и его благосклонности? Как человек может избавиться от вины греха? Эти вопросы были отвечены на кресте. Когда Христос висел на Голгофском кресте, Господь возложил на Него грехи всех нас, Исаия 53:6. Наш Господь в неограниченной любви добровольно грехи наши Сам вознес телом Своим на древо и жертвою Своею умер за грехи наши по Писанию. 1 Петра 2:24, 1 Колоссянам 15:3. Бог подтвердил совершенное искупление труда Своего Сына, воскресив Его из мертвых и посадив Его одесную Себя. Так наши грехи, которые сделали крест необходимостью, были праведно удалены через заместительную жертву Агнца Божия. Каждый верующий теперь может радоваться. Второе. Святость требует его. Бог свят. Никогда не забудем этого. Святость имеет две неотъемлемые части. Праведную любовь, уравновешенную равной ненавистью к беззаконию. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, Евреям 1:9. Святость является одним из главных атрибутов Бога, самой сущностью Его характера. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его. Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святый имя Его, Исаии 6:3 и 57:15. Только когда мы чувствуем неприступную святость Божию, мы можем оценить значение слов. Так должно вознесено быть Сыну Человеческому, Иоанна 3:14. Как мог праведный и ненавидящий грех Бог в полной последовательности своего святого характера не только простить, но и принять виновного грешника? Единственное разрешение этой проблемы находим опять в этих словах нашего Господа Иисуса Христа. Так должно вознесено быть Сыну Человеческому. Никогда так святость Божия не была проявлена, как тогда, когда наш Божественный Заместитель грехи наши Сам вознес телом Своим на древо. Вися там, окруженный ужасной тьмой, покинутый Своим Отцом, Он провозгласил: «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Эти слова записаны в 21-м псалме. Они пророчески описывают внутреннее чувство Господа Иисуса. Посмотрите на следующие слова: «Но Ты святый, живешь среди славословий Израиля» Псалом 21, 2 и 4. Поэтому Христос оправдал Бога за то, что Он оставил Его, ибо в то время, не знавшего греха, Он сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5, 21. Третье. Справедливость требует Его. Бог справедлив и провозглашает: «Душа согрешающая, та умрет» Иезекииля 18:4. Он открыл Себя Моисею как тот, кто не оставляет без наказания, Исход 34:7. Все атрибуты Бога находятся и проявляются в полном согласовании. Его престол основан на праведности, поэтому Он не может быть милостивым за счет Его справедливости или любящим за цену своей праведности. Грешник может спастись только на праведном основании. Нужно удовлетворить справедливость, прежде чем проявить милость виновному. Бог – свет, и не может быть безразличным греху. Бог – любовь, и поэтому не может быть безразличным грешнику. Как мог тогда Бог быть справедливым и в то же время оправдателем виновного грешника? Эта великая загадка мира была разрешена Христом, когда Он сказал: «Так должно вознесено быть Сыну Человеческому». В тот роковой час, который пришел по предопределению от основания мира, воплощенный Сын Божий, которому был отдан суд, сошел с судебного престола, пред которым все человечество было найдено виновным, взошел на крест, место, которое виновный грешник должен был занять, и принял на себя возмездие за грех и вину. Своей смертью он полностью уплатил долг за грешника. На третий день он воскрес для оправдания грешника, который в покаянии доверяется ему. Поэтому на основании заместительного труда Христа Бог может в совершенной праведности быть обоим праведным и оправдывающим верующего в Иисусе. Римлянам 3:26. Аминь.